Муса, мир ему, попадает из реки в дом фараона. Аллах Всевышний сказал: «И мы не спаслали матери Мусы в откровении, корми его грудью, а когда станешь опасаться за него, брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо поистине мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников». И подобрал его кто-то из прислуги семьи фараона, чтобы он стал для них врагом и причиной печали. Поистине, фараон, Хаман и их воины были грешниками. Жена фараона сказала: «Этот младенец – услада моих и твоих очей, не убивайте же его, может быть, он принесет нам пользу, или мы усыновим его». И не ведали они, что он послужит причиной их гибели. Сура 28, аяты с 7 по 9. Это откровение имело форму внушения и указания, как и откровение, о котором упоминается в следующих аятах. «И Господь твой ниспослал в откровении каждый из них пчел, устраивай себе жилище в расщелинах гор, дуплах деревьев и строениях, которые возводят люди, а потом вкушай то, что добудешь из всевозможных плодов, и смиренно следуй путями, указанными тебе твоим Господом. Исходит из чрева пчел питье разного цвета, которое приносит исцеление людям. Поистине, в этом знамение для людей размышляющих». Сура 16, аяты 68 и 69. Иначе говоря, это откровение не относилось к числу тех, что ниспосылалось пророком, как ошибочно утверждает Ибн Хазм и прочие мутакалимы. Таким образом, правильным является первое, и такого же мнения, как указывает Абу аль-Хасан аль-Ашари, придерживаются приверженцы сунны и согласия. Здесь имеется в виду, что мать Муссы была направлена к тому, о чем мы упоминали выше, и ей пришло на ум, что она не должна бояться и печалиться, ибо даже если она лишится своего ребенка на какое-то время, Аллах вернет его ей и сделает пророком и посланником, слово которого возвысится в обоих мирах. Мать Муссы делала то, что ей внушалось, но однажды она опустила сундук в реку, забыв привязать конец веревки, и Нил унес этот сундук. Он проплыл мимо дворца фараона и подобрал его кто-то из прислуги семьи фараона, чтобы он стал для них врагом и причиной печали. Слова Аллаха «фараон», «Хаман» и их воины были грешниками означают, что фараон, Хаман, который был дурным визирем, и их воины, под которыми подразумеваются их последователи, поступали вопреки здравому смыслу и поэтому заслужили наказание, которое понесли впоследствии. Толкователи Корана указывают, что, вытащив из реки закрытый сундук, служанки не осмелились открыть его сами и принесли свою находку жене фараона, которую звали Асия, дочь Музахима. Открыв крышку, сняв покрывало и увидев лицо Мусы, которое сияло светом пророчества и величия, она сразу полюбила его. Придя к ней, фараон спросил, кто это, и велел убить младенца. Однако Асия защитила его и уговорила фараона подарить мальчика ей, сказав: «Этот младенец – услада моих и твоих очей». На это фараон сказал: «Это касается тебя, но не меня», имея в виду, что он не нуждается в этом младенце. Асия сказала: «Может быть, он принесет нам пользу?» И Аллах даровал ей то, на что она надеялась. В земной жизни он вывел Асию на прямой путь через Муссу, а в мире вечном поселил в раю. Слова Асии «или мы усыновим его» указывают на то, что они действительно усыновили Мусу, ибо у них не было сына. Слова Аллаха Всевышнего «не ведали они» означают, они не знали, какое великое возмездие фараону и его воинам готовил Аллах, по воле которого служанки подобрали сундук с этим младенцем. В Писании иудеев сказано, что Мусу подобрала и воспитала дочь фараона, тогда как никаких упоминаний о его жене там вообще нет, что является одной из ошибок по отношению к Писанию Аллаха.